Глава 24. Теперь Рамсесу стало ясно. Или он не выполнит поручение фараона, или будет вынужден подчиниться воле жрецов. Это вызывало в нем негодование и злобу. Он не торопился познать тайны, скрываемые в храмах, зато усердно стал принимать участие в пиршествах, которые устраивались в его честь. Кстати, вернулся и Тутмос, большой мастер по части развлечений. Он привез царевичу хорошие вести от Сары. Она здорова и прекрасно выглядит, но это сейчас уже мало трогало Рамсеса. Жрецы составили будущему ребенку такой хороший гороскоп, что царевич был в восторге. Они утверждали, что у Сары будет сын, щедро одаренный богами, и что если отец полюбит ребенка, тот достигнет в жизни высокого положения. Наследник смеялся над второй частью этого предсказания. «Странные люди эти мудрецы», — говорил он Тутмосу. «Они знают, что будет сын, чего не знаю я, отец, и сомневаются, буду ли я его любить, хотя нетрудно догадаться, что я буду любить ребенка, даже если это будет дочь. О его славной будущности пусть не беспокоятся, об этом я позабочусь сам». В месяце Пахон, январь-февраль, наследник переехал в Ноомка, где его торжественно встретил намарх Софра. От города Она до Атриба было всего 7 часов пешего пути. Рамсес, однако, затратил на это путешествие 3 дня. При мысли о молитвах и постах, ожидавших его при посвящении в тайны храмов, он испытывал все большее влечение к развлечениям. Его свита поняла это, и пиры последовали за пирами. Опять на дорогах, по которым проезжал наследник, появились толпы народа с радостными криками, цветами и музыкой. Когда подъезжали к Атрибу, радость населения дошла до предела. Какой-то рабочий огромного роста даже бросился под колесницу. Когда же Рамсес остановил лошадей, от толпы отделилась группа молодых женщин и обвела его колесницу цветами. «Все же они любят меня», — подумал Рамсес. В области Ка он уже не расспрашивал намарха про доходы фараона, не посещал мастерские, не заставлял читать ему отчеты песцов. Он знал, что ничего не поймет, и отложил это занятие до тех пор, пока будет посвящен в тайны жрецов. Только однажды, увидев стоявший на возвышенности храм бога Собека, Рамсес выразил желание подняться на его пилон, чтобы взглянуть на окрестности. Достойный Софра немедленно исполнил желание наследника, и Рамсес провел на башне несколько отрадных часов. Область Ка представляла собой плодородную равнину. 2 каналов и рукавов Нила пересекала ее во всех направлениях, словно сеть, сплетенная из серебряных и голубых нитей. Посаженные в ноябре дыни и пшеницы уже поспевали. На полях копошились ноги люди, в которых собирали огурцы или сеяли хлопок. Всюду были разбросаны постройки. Кое-где попадались целые городки. Большинство построек, особенно расположенных в поле, представляли собой глиняные мазанки, крытые соломой и пальмовыми листьями. Зато в городах дома были каменные, с плоскими крышами, похожие издали на белые кубы, с темными отверстиями дверей и окон. Очень часто на одном таком кубе стоял другой, чуть-чуть поменьше, а на нем третий еще меньше, и каждый выкрашен в другой цвет. Под ярким солнцем Египта дома эти, разбросанные среди зелени полей, окруженные пальмами и акациями, казались гигантскими жемчужинами, рубинами и сапфирами. С высоты башни Рамсесу открылось зрелище, которое привлекло его внимание. Он заметил, что дома в окрестностях храмов самые красивые, и на полях вокруг них трудится больше людей. «У жрецов самые богатые поместья», — мелькнуло в голове Рамсеса, и он еще раз окинул взглядом храмы и часовни, которые были видны с башни. Но так как он помирился с Херихором и нуждался теперь в услугах жрецов, то ему не хотелось слишком долго задумываться над этим. В последующие дни достойный Софра устроил для наследника несколько охот в восточных окрестностях города Атриба. Сначала стреляли над каналами птиц из лука и ловили их огромными силками, куда попадало сразу по нескольку десятков, или спускали на них соколов. Затем наследник и его свита углубились в восточную пустыню, и началась большая охота с собаками и пантерой на зверей, которых за эти дни было убито и изловлено несколько сотен. Когда достойный Софра заметил, что наместнику надоели развлечения под открытым небом и ночевки в шатрах, он прекратил охоту и вернулся со своими гостями в Атриб. Они прибыли в город около 4 часов пополудни, и намарх пригласил всех к себе во дворец на праздничный обед. Софра сам проводил царевича в купальню, оставался там, пока тот принимал ванну, и достал из собственной шкатулки благовоние для умощения его. Потом присматривал за парикмахером, приводившим в порядок волосы наместника, и, наконец, на коленях умолил Рамсеса оказать ему милость и принять от него новую одежду. Она состояла из только что сотканной и вышитой рубашки, передника, обшитого жемчугом, и затканной золотом накидки из очень прочной материи, но такой тонкой и мягкой, что все ее можно было зажать в ладонях. Наследник милостиво согласился и заявил, что никогда еще не получал столь прекрасного подарка.

Среди них нетрудно было различить коричневых египтян, черных негров, желтых азиатов и белых обитателей Ливии и островов Средиземного моря. В первом ряду стояли землекопы с кирками, во втором — с мотыгами, в третьем — с лопатами. Четвертый ряд составляли носильщики, каждый из них держал шест и два ведра. Пятый — тоже носильщики, но с большими носилками-ящиками, по два человека на каждой носилке. Они уносили вырытую землю. Впереди, на расстоянии 10 с лишним шагов, стояли мастера. У каждого в руках была толстая жердь и большой деревянный циркуль или угольник. Когда Рамсес подошел к ним, они прокричали хором: «Доживешь ты вечно!» и, опустившись на колени, пали ниц. Он велел им встать, а сам продолжал внимательно их разглядывать. Это были здоровые и сильные люди. Не похоже было, что они 2 месяца живут одной милостыней. К наместнику подошел намарх Софра со своей свитой, но Рамсес, сделав вид, что не заметил его, обратился к одному из мастеров. «Вы землекопы?» Тот грохнулся на землю и молчал. Рамсес пожал плечами и крикнул рабочим. «Вы из Сехемы?» «Мы землекопы из Сехема», — ответили все хором. «Жалование получили?» «Получили, мы сыты и счастливы, слуги его святейшества фараона», — ответил хор, отчеканивая каждое слово. «Налево, кругом!» — скомандовал наместник. Рабочие повернулись. Почти у каждого на спине были глубокие и частые рубцы от палок, но свежих рубцов не было. «Обманывают меня», — подумал наследник. Он приказал рабочим вернуться в казармы и по-прежнему, не замечая намарха, ушел к себе в дворец. «Ты тоже скажешь мне», — обратился он по дороге к Тутмосу, — «что эти люди рабочие из Сехема». «Они же тебе сами сказали», — ответил Тутмос. Рамсес велел подать лошадь и поехал к своим полкам, стоявшим лагерем за городом. Весь день он провел, обучая солдат. Около полудня на площадке для учений в сопровождении намарха появилось несколько десятков носильщиков с шатрами, утварью, едой и вином. Но наместник отправил их обратно, в Атрип. Когда же наступило время обеда для солдат, он велел подать себе овсяные лепешки с сушеным мясом. Это были наемные ливийские полки. Когда наследник вечеру велел им оставить оружие и простился с ними, ему казалось, что солдаты и офицеры сошли с ума. С кликами «Живи вечно!» они целовали ему руки и ноги, устроили носилки из копий и плащей и с песнями донесли его до дворца, споря по дороге за честь нести его на плечах. Намарх и провинциальные чиновники, видя восторженную любовь ливийских варваров к наследнику и его милостивое отношение к ним, встревожились. — Вот это повелитель! — шепнул Сафре великий писец. — Если бы он захотел, эти люди перебили бы мечами нас и наших детей. Огорченный намарх вздохнул, мысленно обращаясь к богам и поручая себя их милостивому покровительству. Поздно ночью Рамсес вернулся в свой дворец, где прислуга сообщила, что ему отвели под спальню другую комнату. Это почему? Потому что в том покое видели ядовитую змею, которая спряталась так, что ее невозможно найти. Новая спальня помещалась во флигеле, прилегавшем к дому намарха. Это была четырехугольная комната, окруженная колоннами. Алебастровые стены ее были покрыты цветными барельефами, изображавшими внизу растения в горшках, а выше — гирлянды из листьев оливы и лавра. Почти посередине стояла широкая ложа, отделанная черным деревом, слоновой костью и золотом. Спальня освещалась 2 благовонными факелами. Под колоннадой стояли столики с вином, яствами и венками из роз. В потолке было большое четырехугольное отверстие, задернутое холстом. Рамсес принял ванну и улегся на мягкой постели. Прислуга ушла в отдаленные комнаты. Факелы догорали. По спальне пронесся прохладный ветер, насыщенный ароматами цветов. Где-то вверху послышалась тихая музыка арф. Рамсес поднял голову. Холщовая крыша спальни раздвинулась, сквозь прорезь в потолке показалось созвездие льва, и в нем яркая звезда Орегул. Музыка арф стала громче. «Уж не боги ли собираются ко мне в гости?» — подумал с усмешкой Рамсес. В отверстии потолка блеснула широкая полоса света, яркого, но не резкого. Немного спустя вверху показалась золотая ладья с беседкой из цветов. Столбы ее были увиты гирляндами из роз, а кровля украшена фиалками и лотосом. На обвитых зеленью шнурах золотая ладья бесшумно спустилась на пол. Из цветов вышла ногая женщина необычайной красоты. Тело ее казалось выточенным из белого мрамора, а янтарные волосы упоительно благоухали. Выйдя из своей воздушной ладьи, она преклонила колени. «Ты дочь Сафры?» — спросил ее наследник. «Ты угадал, государь, и, несмотря на это, пришла ко мне. Молить, чтобы ты простил моего отца, он несчастен. С полудня он в отчаянии проливает слезы, лежа во прахе. А если я не прощу его, ты уйдешь?» «Нет», — тихо прошептала девушка. Рамсес привлек ее к себе и страстно поцеловал. Глаза его горели. «За это я прощу его», — сказал он. «О, какой ты добрый!» — воскликнула девушка, прижимаясь к царевичу. Потом добавила, ласкаясь, — «и прикажешь возместить убытки, которые причинил ему этот сумасшедший рабочий?» — «Прикажу. И возьмешь меня к себе во дворец?» Рамсес посмотрел на нее. — «Возьму, ты прекрасна». В самом деле, — ответила она, обвивая руками его шею, — посмотри на меня поближе. Среди красавиц Египта я занимаю лишь четвертое место. — Что это значит? — В Мемфисе или неподалеку от Мемфиса живет твоя первая. К счастью, она еврейка. Сехеми вторая. — Я ничего об этом не знаю, — заметил Рамсес. — Ах, голубь невинный, наверное, не знаешь и про третью, в Оне. — Она разве тоже принадлежит моему дому? — Неблагодарный, — воскликнула красавица, ударив его цветком лотоса. Через месяц ты скажешь тоже обо мне, но я не дам себя в обиду, как и твой отец. Ты еще не простил его? Помни, я уйду. Нет, останься, останься. На следующий день наместник присутствовал на празднике, которым почтил его Сафра, похвалил перед всеми его управление провинцией и в награду за убытки, причиненные пьяным работникам, подарил половину сосудов и утвари из тех, что преподнесли ему в городе Они. Вторую половину этих подарков получила дочь Намарха, красавица Абеб, уже как придворная дама. Кроме того, она заставила выдать себе из казны Рамсеса 5 талантов на наряды, лошадей и рабынь. Вечером наследник, зевая, сказал Тутмосу: «Царь, отец мой преподал мне великую истину. Женщины стоят дорого». «Хуже, когда их нет», — ответил щеголь. «Но у меня их 4, и я даже не знаю, как это случилось. 2 я бы мог уступить». «И Сару тоже?» «Нет, ее нет, особенно если у нее родится сын. Если ты назначишь этим горлицам хорошее приданое, мужья для них найдутся». Наследник опять зевнул. «Не люблю слушать о приданом», — сказал он. «А, какое счастье, что я вырвусь, наконец, отсюда и буду жить среди жрецов!» «Ты в самом деле думаешь об этом?» «Приходится. Может быть, я узнаю от них, наконец, отчего беднеют фараоны?» «А, ну и отдохну».